У меня был приступ счастья от ничего, от просто так, от того, что никогда не любила причесываться, а тут расчесываю себе после мытья волосы, опустив голову вниз и опрокинув их вперед, провожу деревянной щеткой, и крепкие зубья спички продираются сквозь гущу с потрескиванием, с похрустыванием, с визгом, то сейчас я в той ванной задыхаюсь от счастья просто от ничего, от того, что ты есть, от того, что спички, щетки чешут мне, будто острыми коготками кожу на затылке, от того, что держу голову вниз и свежепромытые волосы спадают тяжелым душистым пологом, и еще от того, что их много, густых, мокрых, цепких, как жизнь. Вопрос. Но как ты не понимаешь,